«А вы куда, Вячеслав Михайлович?» — спросил кто-то с места. «Да меня переводят в министерство, в департамент уголовного розыска, на должность начальника отдела в управлении организации розыска». «Ишь ты, переводят его! Нет бы сказать, я ухожу. Это было бы честнее. Ведь ежу понятно, что такой человек, как Афоня, упорно присматривается и принюхивается, куда бы уйти с повышением, независимо от профиля работы. Присмотрел себе освобождающееся местечко, да и нажал на все доступные кнопочки, чтобы его занять. Так нет же, переводят его в министерство. То есть понимать надо так, что его, полковника Афанасьева, заметили сверху, оценили его недюжинные организаторские способности и перевели туда, где его таланты нужнее. Еще минут 20 Афоня изображал из себя строгого, но справедливого руководителя, требовал отчета по текущим делам, хмурил бровки, ставил их домиком, демонстрируя начальственное недоумение. В отдельных местах покровительственно советовал своему преемнику особо проследить и постоянно держать на контроле. Потом деловито глянул на часы и с плохо скрываемым облегчением произнес: «Ну что, Константин Георгиевич, оставляю вас, так сказать, на хозяйстве. Берите бразды правления в свои руки. А я, с вашего позволения, поеду в министерство». И вышел из кабинета. «Слыхала?» — шепнул Настя Зарубин. В министерство он поехал. На часы поглядел и заторопился. Смоктуновский недоделанный. Без него там никак не обойдутся. Прямо извелись все ожидаючи. Когда же, наконец, Афоня наш к ним прижалует, завалы разгребать и работу организовывать? Поврешь со смеху. Новый начальник почему-то продолжал стоять. В Афоне на кресло садиться не собирался. Он ничего не говорил, просто молча обводил глазами всех присутствующих, будто пытался рассмотреть и запомнить каждого. В кабинете висела недоуменная тишина, в первые секунды слегка разбавленная шепотом, который постепенно становился все слабее, пока, наконец, не прекратился вовсе. И тишина стала плотной и неприятной. «Не буду сейчас отнимать у вас время», все свободны. Руководителей подразделений прошу собраться в этом кабинете в 15 часов. Сотрудники отдела ошарашенно закрутили головами и стали подниматься с мест. Так как Настя и Сережа Зарубин сидели в самом дальнем углу, к двери они подошли последними. «Анастасия Павловна!» — внезапно окликнул ее новый начальник. Настя вздрогнула и обернулась. Он знает, как ее зовут, значит, помнит, что они знакомы. Ах, как неловко может выйти! Да что ж она-то никак не вспомнит-то? Вот напасть, право слово! Она всегда гордилась своей памятью, но память будто в отместку за безжалостную эксплуатацию из вредности иногда подводила ее в самые неподходящие моменты. «Да? Задержитесь, пожалуйста». «Ну вот, знаменитая сцена Мюллера и Штирлица. Как там было?» «Штирлиц, а вас я попрошу остаться». Хитрым таким голосом. А потом последовал крайне странный и тяжелый для Максима Максимовича Исаева разговор. «Сейчас, наверное, тоже ничего хорошего для Насти не будет». Наверняка Афоня успел напеть своему сменщику о том, что у подполковника Каменской вышел срок возможного пребывания в рядах МВД, поскольку она достигла 45-летнего возраста, что этот самый подполковник наверняка попытается подсунуть новому начальнику рапорт с просьбой о продлении срока службы. Так вот он, Вячеслав Михайлович Афанасьев, настоятельно не рекомендует этот рапорт визировать и двигать по инстанциям, потому как от старшего оперуполномоченного Каменской толку никакого, одни проблемы. Ее приглашают на преподавательскую работу, вот пусть туда и идет, если уж так погоны снимать не хочет. Настя молча развернулась, прикидывая, куда бы сесть. Устроиться на прежнем месте в уголке невежливо получится. Слишком далеко от начальника, демонстративно далеко. Придется сесть за стол. Анастасия Павловна, я понимаю, что вряд ли вы меня помните, но мне все-таки показалось, что вы меня узнали. Я ошибся. Настя удивленно посмотрела на Большакова. Нет, вы не ошиблись. Я вас узнала. Но, если честно, я не могу вспомнить, откуда я знаю вас. Он весело рассмеялся, сверкая белоснежными ровными зубами. Анастасия Павловна, я бы страшно удивился, если бы вы вспомнили. Я учился в начале 90-х в высшей школе милиции, а вы несколько раз проводили у нас практические занятия по криминалистической тактике, по теме «Методика и тактика расследования убийств». Не можете же вы помнить всех слушателей, у которых вели практикумы? Нас же много, а вы одна. —